Ренессанс и предпосылки развития гебраистики. Гебраистика, достигшая расцвета в эпоху Возрождения, не является каким-то изолированным еврейско-христианским феноменом. Она отражает центральное направление этой эпохи, и для ее понимания необходимо обращение к контексту. Началом явления, обычно называемого «Ренессанс», можно считать XIV век, а наивысшего подъема оно достигло в Италии XV века. Ренессанс возник среди интеллектуалов, обратившихся к литературному и художественному наследию античности, то есть дохристианской Греции и Рима. Эта культурная ориентация определялась как гуманизм, поскольку речь шла о возрождении гуманитарных предметов «studia humanitatis», на которых строилась античная наука. Гуманисты критиковали университетскую ученость своего времени, в особенности схоластическую философию, которая казалась им оторванной от действительности, чисто умозрительной дисциплиной, искажающей и ослабляющей истинный дух христианства. Они верили, что важнейшее условие возрождения христианского мира и европейской культуры – это возвращение к классическим ценностям и подражание классическим образцам в области литературы и искусства. Помимо тогдашних университетских дисциплин, то есть семи искусств и наук, охватывающих философию, юриспруденцию, медицину и теологию, гуманисты обращались к чтению классической литературы и к углубленному изучению наследия языческой древности, включая книги, не входившие ранее в обиход. Средневековые философии и богословия продолжали существовать и развиваться, но наряду с ними возникли новые идейные течения. Их приверженцы считали, что презрение к классике привело к упадку культуры, поэтому писатели эпохи Возрождения стремились воспроизводить стиль греческих и римских авторов, а художники, скульпторы и архитекторы совершенствовали технику пластических искусств. Ими двигало желание воссоздать шедевры минувшего, считавшиеся верхом совершенства. Рост самосознания, развитие более критической и независимой мысли пробудили интерес к областям, ранее закрытым для изучения. Девизом Ренессанса было возвращение к классическому миру, но он этим не ограничился. Новые методы исследований и пробуждения работы мысли стимулировали влечение к новым темам. Предметом изучения стали тексты, которые до сих пор не были известны на Западе. В естественную философию тоже проникли новые методы, разработанные Коперником годы жизни 1473-1543, Галилео Галилеем годы жизни 1564-1642 и их последователями. Путешествия купцов привели к открытию новых земель и контактам с представителями ранее неизвестных культур. Горизонты раздвигались, в сферу познания людей входили все новые страны. Расширению познаний способствовало изобретение в XV веке книгопечатания, которое обеспечило быстрое и широкое распространение книг по доступной для каждого цене. Среди прочего, оно весьма содействовало ознакомлению христиан с еврейской литературой. Сами представители Возрождения считали себя провозвестниками новой культурной эры, идущей на смену тысячелетнему упадку, последовавшему за разрушением Рима. Они отдавали себе отчет в грандиозности вызванных ими перемен. Иначе говоря, они считали свою эпоху поворотной. Но можно ли и впрямь безоговорочно принять это убеждение? До недавнего времени в историографии господствовало мнение, что Ренессанс символизировал освобождение от религиозных ценностей, и что писатели и художники той эпохи олицетворяли переход к светскому мировоззрению, свободному от предрассудков. Этот взгляд на Ренессанс во многом утвердился благодаря Якову Бургхарту, годы жизни 1818-1897, величайшему исследователю Ренессанса, который заложил основы именно таких представлений в своей книге «Культура Ренессанса в Италии». Книга Бургхарта, и сегодня не утратившая своего фундаментального значения, все еще является одним из лучших исторических исследований XIX века. Бургхарт нарисовал многостороннюю картину жизни эпохи Возрождения, трактуя это явление как нечто совершенно новое, как культуру, резко отвергающую Средневековье и опирающуюся на наследие языческой Греции и Рима. Позиция Бухарта была впоследствии оспорена, и сегодня уже не принято считать Ренессанс периодом секуляризации. данный термин лишен смысла по отношению к гуманистам XV-XVI веков. Описание Бухарта в общих чертах соответствовало основным духовным течениям той эпохи, но в еще большей мере оно отражало интеллектуальные процессы его собственного времени, подсказанные просвещением XVIII века. Деятели Ренессанса в книге Бухарта напоминают представителей европейской буржуазной культуры, сформировавшейся в XVIII-XIX веках. Люди Возрождения были далеки от современного секулярного сознания. Само это понятие в его современном значении было им недоступно. Поэтому, хотя суть подхода означала открытость по отношению к нехристианским традициям, сами по себе деятели Ренессанса сознавали себя истыми христианами, христианскими мотивами проникнуто и их творчество. В преклонении перед языческой культурой они не только не усматривали никакого вызова новой вере, но и утверждали, что расширение знаний – залог возрождения христианства. Поиск древней истины или древней теологии, по мнению этих мыслителей, не вступал в противоречие с религией, а, напротив, служил основой для их христианского самосознания. Подчеркивая упадок литературы, наступивший после христианизации Европы, гуманисты твердо верили, что можно следовать творчеству древних авторов, избегая их ошибки. Они не останавливались перед резкой критикой в адрес церкви, невежественных и безнравственных священников, именно потому что считали свою культурную деятельность основой для оживления христианской веры. Пол Оскар Кристерлер, исследователь Ренессанса, так формулирует эту проблему. Бесспорно, литература Ренессанса широко использовала образы языческих богов и героев, что оправдывалось известным аллегорическим подходом и поддерживалось астрологическими верованиями, но очень немногие мыслители, если такие были вообще, стремились и в самом деле возродить древние языческие культы. Мнение о том, что гуманистическое движение было по сути своей языческим и антихристианским, ни на чем не основано. Оно было успешно отвергнуто самими гуманистами, когда тем пришлось защищаться от враждебных им богословов. Я убежден, что гуманизм не был ни религиозным, ни антирелигиозным, а представлял собой литературную и научную тенденцию, которая могла быть принята, а во многих случаях и принималась людьми, способными при других обстоятельствах стать пламенными приверженцами какой-либо из христианских церквей. Какой свет бросает это высказывание Кристеллера на мировоззрение гуманистов? Чем объясняется позиция Бухарта по этому вопросу? Следует отметить, что и сама церковь не видела для себя принципиальной опасности в гуманистических идеях. Более того, гуманисты встречались среди виднейших клириков, а некоторые папы во второй половине XV и в начале XVI веков покровительствовали художникам и писателям. Иначе говоря, гуманистическая ученость не задевала чувств христианского истеблишмента. Лишь позже католические иерархи заподозрили, что расширение эрудиции чревато еретическим настроем, но и тогда гуманизм в целом не подвергся осуждению. Словом, Ренессанс сам по себе не означал разрыва с христианской верой. В определенном отношении он представлял собой продолжение предшествующих ему культурных течений. Достаточно вспомнить, в какой мере христианская теология опиралась на Аристотеля, которого Данте называл учителем знающих. Нас занимают, однако, специфические черты Ренессанса. Различные его аспекты действительно оказались поворотным пунктом, предопределившим облик современной культуры. Некоторые его стороны связаны с тогдашними нововведениями, в первую очередь с изобретением книгопечатания. Это новшество было частью общей ренессансской тенденции. Оно диктовалось тогдашней тягой к чтению разнообразной литературы и само стимулировало этот интерес. Ренессанс опирался на новые ученые круги, не принадлежавшие к церковной иерархии. Как известно, в средние века духовная жизнь концентрировалась вокруг монастырей и соборов. Расцвет городов в Италии, а вслед за тем и в других странах, привел к созданию новых и многообразных политических и социальных учреждений, к появлению нового слоя образованных горожан. Духовная жизнь перестала быть монополией монахов и священников. Естественно, что, будучи мирянами, эти новые интеллектуалы интересовались другими вопросами, нежели те, которые занимали служителей церкви. Эти люди юристы, врачи, нотариусы и торговцы активно участвовали в городской и общественной жизни. Понятно, что их заботили вопросы, связанные с земным бытием, пусть даже омрачавшиеся немалыми сомнениями и страхом касательно загробной участи. Человеку и его месту в мире придавалось теперь центральное значение, и уже в этом отношении ренессансная мысль заложила основы современного мировоззрения. Гуманитарные занятия привели к развитию критических методов исследования текста. Гуманисты не ограничивались знакомством с нехристианскими литературными традициями. Они также искали наиболее надежные варианты сочинений, представлявших эти традиции. Высокая оценка древних текстов, обращение к лингвистическому анализу для установления истины требовали сопоставления различных версий поисков подлинников. Тогдашние ученые, такие как Лоренцо Валла, стали провозвестниками критической текстологии, сформировавшейся в XIX веке. Лоренцо Валла, годы жизни 1407-1457, знаменитый итальянский филолог-гуманист, критиковавший с христианской позиции систему Средневековья, образ жизни священнослужителей и надежность текстуальной традиции Нового Завета. В числе прочего доказал, что знаменитый документ под названием «Константинов дар», на основании которого папство доказывало свои права на собственное государство, является подделкой. Критический подход к тексту приобрел дополнительное значение с изобретением книгопечатания, когда возникла потребность отбирать для типографского воспроизведения наиболее достоверные версии. Эта текстологическая установка гуманистов приобрела особую важность в связи с вопросом о подлинном тексте Священного Писания. Та деятельность, в которой гуманисты видели стимул для религиозного обновления, по времени совпала с кризисом западно-христианского мира и обострила его. На протяжении XV века нарастала критика в адрес церкви и ее служителей, множились призывы к исправлению как структуры церкви, так и ее официальной доктрины. Наибольшего накала этот кризис достиг в XVI веке с появлением протестантской реформации и ответного движения за реформу в католической церкви. Всюду звучали проповеди о возвращении к раннехристианскому праведному образу жизни. Одновременно с этой критикой начались поиски подлинного смысла Священного Писания. Христианские ученые и гуманисты подвергали сомнению незыблемый авторитет святоотческих комментариев на Библию и Новый Завет, призывая заново выверить текст Вульгаты, канонического перевода Библии, сделанного Иеронимом. Вопрос о подлинном тексте Священного Писания стал еще актуальнее с появлением переводов Библии на разговорные языки. Для точного перевода следовало вернуться к истокам, греческому оригиналу Нового Завета и еврейскому оригиналу Ветхого Завета. И, наконец, гуманисты, в особенности представители неоплатонической школы, о которых будет подробно рассказано ниже, проявили особый интерес к раскрытию древней мудрости – «Приска Сапиенция». Мыслители Возрождения полагали, что существовал общий источник истины, общая древняя основа, из которой развились различные религии. Ее выявление поможет обновлению христианства. Эта идея оправдывала обращение к нехристианским источникам знания. Как могли эти перемены повлиять на изучение иврита и еврейской литературы среди христианских интеллектуалов? Итак, интерес к ивриту и еврейской культуре следует понимать не как новый этап в истории отношений между евреями и христианами, а как одно из проявлений ренессансного духа. Общая тенденция к расширению познания и попытка построить новую картину мира с помощью нетрадиционных для христианства источников, естественно, стимулировали обращение к еврейским сокровищницам мудрости. Как уже сказано, гуманисты считали, что евреи хранят древнюю подлинную традицию, доселе сокрытую, так же, как доселе остаются сокрыты сокровища культуры греческого и римского мира. Систематическое изучение иврита следует таким образом понимать как еще одно выражение общегуманистического интереса к древним языкам. Обращение же к позднейшей еврейской литературе подсказывалось тягой к свободному исследованию, ведь речь шла о литературных произведениях, не принадлежащих корпусу текстов, освященных церковью. Наиболее ярко призыв к обновлению и исправлению христианства сочетался с гуманистическим видением мира у Эразма Роттердамского, годы жизни 1469-1536, одного из виднейших интеллектуалов того времени. Эразм почитал святого Иеронима, видя в нем одного из немногих отцов церкви, у которых есть чему поучиться. Вместе с тем он считал необходимым проверить его перевод, сопоставляя его с оригинальным текстом. Эразм посвятил многие годы сравнению латинского перевода Нового Завета с греческим подлинником, используя для этого критические методы, разработанные гуманистами. В 1517 году он издал греческий текст Нового Завета, сопроводив его примечаниями и своим собственным латинским переводом, который несколько отличался от принятого перевода. В своем труде Эразм заложил основы библейской критики, которая сформировалась в последующие столетия. В своем переводе Нового Завета он использовал гуманистические методы, а условием для изучения священного писания поставил знание трех языков – латинского, греческого и иврита. Сам Эразм почти не знал иврита. В какой-то момент он начал было изучать его, но быстро остыл. Тем не менее, он заложил основы будущей гебраистики, поощряя интеллектуалов овладевать этими знаниями. Об одном из его учеников, виднейшем гебраисте Йоганне Райхлине, мы расскажем далее.